Глава 25. Едва Коридон перелез через забор, как длинная черная тень с быстротой пули метнулась к нему. Он успел выбросить вперед руку, обмотанную полотенцем, но упал под весом повисшей на нем эльзасской овчарки. Собака с рычанием тянулась к его горлу, а Коридон отталкивал ее левой рукой. Потом резко ударил ее в грудь и отшвырнул, однако прежде чем он сумел подняться на ноги, овчарка вцепилась ему в плечо. Коридон сбросил ее с себя и попытался выбрать удобную позицию, чтобы нанести удар кочергой, но не успевал поворачиваться. Неожиданно собака отскочила назад. Коридон встал, с трудом переводя дыхание, и в следующий момент она вновь бросилась на него. Он выставил кочергу, овчарка ткнулась в нее мордой, отскочила с жалобным визгом, и тут он ударил ее кочергой по голове. Животное упало на бок, а Коридон изо всех сил бросился бежать к дому. Его единственным желанием было побыстрее очутиться в своей комнате, пока не напали другие собаки. Держась в тени рододендронов, он двигался к дому без остановки, пока не достиг края лужайки. Здесь он остановился как вкопанный, увидев красный огонек сигареты, и упал на четвереньки. Неожиданно одна из собак начала лаять. «Заткнись!» — раздраженно выкрикнул сторож. «К ноге!» Собака продолжала лаять. Потом раздался громкий шлепок, и она взвыла от боли. «В чем дело?» — донесся голос из темноты. «Да опять эти кролики!» — сердито отозвался сторож. «Заткнись, скотина!» Оба охранника прошли мимо, и Коридон облегченно вздохнул. Как только огонек сигареты растаял вдали, он встал и быстро пересек лужайку. Залаяло еще несколько собак. Со стороны дорожки послышался топот ног. Коридон подумал, что нашли собаку, которую он огрел кочергой, но теперь он не боялся, так как стоял рядом с водосточной трубой. Руки Коридона уже зацепились за подоконник, и он ввалился в комнату, когда в доме раздался оглушительный звон. Мартин начал быстро раздеваться. За окном поднялись крики, мелькали лучи фонарей. Коридон терпеливо надел пижаму и убрал одежду в гардероб. Потом отодвинул кресло и открыл дверь. Напротив, весело улыбаясь, стояла Кара. «Вовремя вы успели вернуться, не так ли?» — спросила она. Ее губы распухли и посинели, глаза сверкали. «Сон приснился», — спокойно парировал Коридон. «Лучше вернитесь-ка в постель, пока кто-нибудь не разукрасил вам глазки». Кара побледнела и сжала губы. «Хорошо, мистер Коридон», — проговорила она. «Я могу подождать, но скоро мы с вами поговорим». Она резко повернулась, ушла в свою комнату и хлопнула дверью. Коридон усмехнулся и уже поворачивался, когда его остановил незаметно подошедший Эмис. «Что вы тут делаете?» — спросил он. «Вы выходили?» «Выходил?» — непонимающе повторил Коридон. «Зачем мне выходить?» «Кто-то оставил следы на земле». Эмис пристально разглядывал Коридона. «Одна из собак убита». «Думаете, это сделал я?» Эмис покачал головой. «Нет. Возвращайтесь в постель. Когда раздается сигнал тревоги, никто не должен покидать комнату». И уже когда Коридон закрывал дверь, Эмис неожиданно спросил. «Чего хотела Кара?» «Она тоже решила, что выходил я», — с улыбкой ответил Коридон. «Интересно, что подсказало ей такую идею?» Эмис, по-прежнему улыбаясь, подозрительно оглядел его, а Коридон закрыл за собой дверь.